Проблема возникает, когда рассуждения о результатах выносятся в общественное пространство. Кому люди доверятся? Науке или своей несовершенной интуиции? Неужели они правда считают, что разбираются в этом лучше ученых? Эдриан Сандлер и его коллеги провели одно из таких клинических испытаний. Они случайным образом распределили 28 детей по двум группам. Одним делали инъекции секретина, другим досталось плацебо. Неудивительно, по крайней мере сейчас, когда мы рассматриваем ситуацию в ретроспективе, что секретин никак не проявил себя. Больший интерес вызвало не само исследование, а беседы с родителями этих детей. Даже узнав, что секретин не приносит никакой пользы, 69% настаивали на том, что их ребенку нужно и дальше делать уколы. В другом исследовании двойным слепым методом родителям предложили угадать, что получает их ребенок – секретин или плацебо. Родители часто верят в свою способность обнаруживать изменения, которые могут быть упущены более объективными методами исследований. Этой убежденностью они оправдывают веру в эффективность лечения. Но в этом случае родители не могли даже угадать, получает их ребенок секретин или нет, как раз из-за того, что гормон не оказывал заметного эффекта. Главная проблема в противостоянии личного опыта и достоверных данных кроется в том, что в любом клиническом испытании некоторым людям среди получающих лекарства становится лучше, а некоторым нет. Чаще мы запоминаем случаи, когда состояние людей улучшилось, и предполагаем, что изменения в состоянии вызваны препаратом. Куда реже мы анализируем улучшения среди пациентов, которые получали лечение и которые получали плацебо. Если лечение является причиной положительного эффекта, то среди принимавших лекарства пациентов улучшений должно быть значительно больше. Если же причинно-следственную связь выстроить не получается, то, вероятно, другие, неконтролируемые факторы привели к улучшению состояния. Авторы бизнес-книг редко пишут о том, какое количество предпринимателей действуют по их заветам, но все равно терпят неудачу, или сколько компаний добиваются успеха, пользуясь совершенно иными стратегиями. Точно так же люди, ищущие связь между прививками и аутизмом, не пересчитывают детей, которым была поставлена вакцина, но аутизм не диагностирован. Детей с аутичными симптомами, проявившимися еще до вакцинации, непривитых детей с симптомами аутизма. Если учесть и эти данные, становится понятно, что аутизм диагностируется в детском возрасте с одинаковой частотой как у привитых детей, так и у непривитых. Типичная траектория развития когнитивных и поведенческих навыков усугубляет проблему. Каждый родитель знает, что развитие – неравномерный процесс, а скачкообразный. Это касается не только роста, но и процесса познания. Аутичные дети не являются исключением. Они могут долго не демонстрировать никаких улучшений, а потом за короткий промежуток времени добиться стремительного прогресса. Если это совпадает по времени с апробацией очередного чудодейственного средства, то родители охотно свяжут изменения с экспериментальным лечением. Человеку сложно признать, что обнаруженная им причинность иллюзорна, а поставить научные данные выше истории из жизни еще сложнее. Возможно, главным показателем влиятельности таких жизненных гипотез являются эмоции, которые они вызывают у людей. На Amazon авторитетная книга Оффита об отсутствии научной связи между аутизмом и вакцинацией по шкале от 1 до 5 имеет пользовательскую оценку 3,9. И показателен в этом случае даже не вполне себе средний рейтинг. На момент написания этой книги 102 человека составили свои рецензии к труду Оффита. 3 звезды не поставил никто, 70 человек оценили его книгу максимально высоко, а 25 – максимально низко. Несмотря на многочисленные свидетельства об обратном, в проведенном нами опросе по стране 29% граждан согласились с тем, что вакцинация детей частично является причиной аутизма. Нас немного успокаивает, что даже пристальное внимание СМИ к этой несуществующей связи не переубедило большую часть населения. Но наука в лучшем случае довольствуется лишь частичной победой. Если 29% родителей останутся верны своим убеждениям и откажутся прививать детей, то коллективный иммунитет резко ослабнет, что в свою очередь приведет к новым вспышкам кори, уже крупномасштабным. Кроме того, новые лекарства от аутизма, фигурирующие в отдельных историях, но не в тщательно проведенных исследованиях, продолжают вводить родителей в заблуждение и сбивать с толку. Надеемся, что эта глава поможет вам хотя бы немного защититься от подобных попыток других людей эксплуатировать иллюзию причинности в своих целях. Мы рассмотрели три механизма воздействия иллюзии причинности. Во-первых, мы ищем закономерности в случайностях и с их помощью пытаемся предсказывать будущие события. Во-вторых, мы находим причинно-следственную связь в событиях, происходящих одновременно. В-третьих, мы склонны считать, что более ранние события становятся причиной последующих. Иллюзия причинности уходит корнями глубоко внутрь. Люди отличаются от других приматов своей способностью выстраивать причинно-следственные связи. Даже маленькие дети понимают, что удар одного предмета о другой заставляет второй двигаться. Они могут рассуждать и о гипотетических причинах. Если предмет движется, то что-то должно было вызвать такую активность. Наши родственники-приматы обычно не делают таких умозаключений. Соответственно, им трудно догадаться о причинах происходящего, если они не наблюдают за ситуацией вживую. Значит, на временном графике эволюции способность делать выводы о существовании скрытых причин появилась относительно недавно, а новые механизмы часто нуждаются в доработке. Мы без особых усилий находим причинно-следственную связь. Настоящая проблема заключается в том, что порой мы слишком активно ищем их ради своего же блага. Глава 6. Как стать умнее и поскорее. Перед началом сезона 2007 года Национальной футбольной лиги, как и перед каждым новым сезоном, в составе команды New York Jets произошли изменения. На тренировочную базу приехали новички, а некоторые ветераны выбыли. Другим игрокам пришлось побороться за место в стартовом составе. Тактика игры также поменялась. Но одно изменение было довольно необычным. По распоряжению тренера Эрика Манджини, во время тренировок на стадионе начала звучать классическая музыка, а именно композиции Вольфганга Амадея Моцарта. Музыка Моцарта гармонирует с мозговыми волнами, и это стимулирует процесс обучения, объяснил Манджини, известный своей дотошностью при работе с игроками. Эрик Манджини не единственный человек, убежденный в том, что прослушивание композиций Моцарта оказывает положительное влияние на интеллект. Предприниматель Дон Кэмпбелл запатентовал фразу «эффект Моцарта» и использовал ее в качестве торгового знака при продаже своих книг и дисков, предназначенных для взрослых и детей. Кэмпбелл даже консультирует администрации больниц, помогая им оптимально настроить акустические системы для использования целебных свойств музыки. В 1998 году губернатор Зел Миллер попытался убедить законодательное собрание Джорджии выделить бюджетные средства на кассеты с записями классической музыкой и обеспечить ими родителей всех новорожденных младенцев штата. Во время своего обращения он включил членам собрания оду к радости Бетховена и спросил: «Разве вы не чувствуете себя умнее?» В одной из больниц Словакии на всех младенцев в отделении надевают наушники уже через несколько часов после появления на свет. Считается, что музыка может серьезно улучшить их мыслительные способности. «Музыка Моцарта прекрасно влияет на коэффициент умственного развития», заявил врач, по чьей инициативе появилась подобная практика. В предыдущих главах мы уже обсудили целый ряд повседневных иллюзий. Каждая из них отражает ошибочные представления людей о собственном разуме. Мы пытались продемонстрировать, насколько катастрофичными порой бывают последствия таких заблуждений, но также предлагали способы, с помощью которых влияние иллюзий можно минимизировать. Зная о существовании таких иллюзий, вы обретаете возможность, хотя это и непросто, изменить свой образ мышления, чтобы лучше распознавать их и по возможности избегать. Конечно, в идеальном мире существовал бы простой способ преодолеть все повседневные иллюзии сразу. Способ развить интеллект до такой степени, чтобы они исчезли сами собой. Иллюзия потенциала заставляет нас считать, что мозг хранит огромные резервы интеллектуальных ресурсов, которые тихо ждут обнаружения. Осталось только до них добраться. Иллюзия сочетает в себе два представления. Во-первых, человеческий мозг и разум потенциально могут работать на гораздо более высоком уровне, в различных ситуациях и контекстах. Во-вторых, этот потенциал можно легко и просто раскрыть с помощью немудреных техник. История с эффектом Моцарта прекрасно иллюстрирует иллюзию потенциала. Утверждение, не имеющее практически никаких научных обоснований, превратилось в популярную легенду, на которой построен многомиллионный бизнес. Так что главу мы начнем именно с детального разбора этого мифа. Волшебный гений Моцарта. Впервые общественность узнала об эффекте Моцарта в октябре 1993 года, когда в одном из двух ведущих научных журналов, Nature, второй из них, Science, была опубликована одностраничная статья с безобидным названием «Музыка и эффективность выполнения задач на пространственное мышление». Авторами выступили Фрэнсис Раушер, Гордон Шоу и Кэтрин Ки. Шоу был профессором физики, сместившим фокус интересов в сторону нейронаук. Вместе со своей студенткой Сяо Дань Ленг он разработал математическую теорию о взаимодействии нейронов головного мозга. Будучи любителем классической музыки, Шоу заметил некоторое сходство между математической структурой отрывков классических произведений и, согласно его же теории, паттернами электрической активности нейронов. На основе этого сходства он выдвинул тезис, что музыка способна улучшать работу мозга, но не любая, а определенные композиции. Шоу считал, что Моцарт писал музыку, которая оптимально резонирует с внутренним языком нейронов, а потому значительно способствует их работе. Позднее он писал: «Волшебный гений Моцарта мог передать с помощью музыки язык, характерный для коры головного мозга». Чтобы проверить свою гипотезу, Шоу скооперировался с Фрэнсис Раушер, профессиональной виолончелисткой, которая сменила сферу деятельности и пришла в психологию. Они провели совместный эксперимент с привлечением 36 студентов. Каждый выполнил 3 теста на IQ стандартных типов: выявление закономерностей, логические матрицы и складывание развертки. В случае с первым заданием участникам эксперимента предстояло конструировать объекты из блоков в соответствии с выданными шаблонами. Во втором упражнении выбрать фигуру нужной формы, чтобы дополнить шаблон, составленный из других абстракций. В третьем – посмотреть на схему, похожую на инструкцию оригами, где прямыми и пунктирными линиями было размечено, как сложить и вырезать фигуру. После этого студенты выбирали одну из нескольких картинок, на которой изображалась та же фигура после разворачивания. Перед выполнением тестов первая группа в течение 10 минут слушала Моцарта. А именно, сонату для двух фортепиано в ре-мажоре, концерт 488. Вторая группа – 10 минут инструкций по релаксации, направленных на снижение артериального давления. А третья те же 10 минут сидела в тишине. Соната описывается как величественная от начала и до конца. Одна из самых глубоких и зрелых композиций Моцарта. В соответствии с данными статьи, участники эксперимента, справившиеся с одним из тестов, также демонстрировали неплохие показатели во всех остальных. Между всеми заданиями обнаружилась значительная корреляция, чего, в общем-то, стоило ожидать от разделов IQ-теста или в целом любого теста, оценивающего общие когнитивные способности, например, САТ. Поэтому Шоу и его коллеги сделали из всех трех заданий единый показатель, который измерял способности к абстрактному мышлению, и перевели его в шкалу IQ с медианным значением среди всего населения в 100 баллов. Затем они соотнесли результаты с тем, что слушал каждый из участников. Оказалось, что средний показатель сидевших в тишине студентов составил 110 баллов, слушавших аффирмации – 111 баллов, а насладившихся сонатой Моцарта – 119 баллов. Таким образом, эксперимент выявил, что прослушивание композиции Моцарта сделало участников умнее на 8-9 баллов по шкале IQ. Разница кажется не такой уж большой, но это не так. Среднестатистический человек, который по определению считается умнее половины других людей на планете, после сонаты Моцарта будет по своим интеллектуальным способностям обходить уже 70% людей. Всего 10 минут классической музыки, при условии, что ее тонизирующий эффект сохраняется, и типичный студент уже становится умнее 20% своих расслабляющихся, сидящих в тишине сверстников. Потенциал огромен. Четверки превращаются в пятерки, а провальные баллы – в проходные. СМИ с огромным энтузиазмом вцепились в такую научную сенсацию. «Моцарт делает вас умнее», – гласил заголовок в газете The Boston Globe. Теперь произведение Моцарта – это не просто удовольствие для меломана, но и средство, положительно влияющее на работу мозга, – вторило начало статьи. Не прошло и года с момента публикации Rauscher, Shaw и Key, как звукозаписывающие компании наперебой начали выпускать диски а-ля «Моцарт для вашего разума», «Умнеем с Моцартом» и «Настраиваемся на Моцарта». Иронично, но на большинстве из них не было сонаты «Концерт 488», звучавшей для части участников эксперимента. Но никого это не волновало. Продажи приносили бешеные миллионы. В своем обращении к законодательному собранию губернатор Джорджии Зел Миллер процитировал статью Rauscher. «Существует даже такое исследование, в котором студенты на протяжении 10 минут слушали сонату для фортепиано Моцарта, и их показатели IQ увеличились на 9 пунктов. Нет никаких сомнений, что прослушивание музыки, особенно в самом раннем возрасте, влияет на пространственно-временное мышление, а оно, в свою очередь, влияет на способности к математике, инженерии и шахматам. Результаты последующих исследований от группы эффекта Моцарта также активно освещались журналистами. Они также выявляли, что участники экспериментов значительно лучше справляются с заданиями на умственную деятельность сразу после прослушивания сонаты Моцарта. А тишина и аффирмации на расслабление такого эффекта не дают. Тем временем за дело также взялись психологи, которые заинтересовались связью музыки и когнитивных функций. Ранее ни одно исследование не показывало, что простое прослушивание определенных композиций может оказать столь значительное влияние на умственные способности. Первые результаты своего независимого исследования опубликовала группа ученых из Оклендского университета в Новой Зеландии под руководством Кона Стоу. Они использовали ту же сонату Моцарта, и те же 10 минут тишины, что и ученые в первоначальном эксперименте, но добавили новую переменную – танцевальную музыку, а именно 10 минут композиций «Fake 88», «House Mix» и «What Can I Say to Make You Love Me» от Александра О'Нила. В каждую из групп распределили по 30 человек. И после вводной музыки или тишины участникам предстояло выполнить один из тестов продвинутых прогрессивных матриц Равина. Этот тест считается отличным показателем общего уровня интеллекта человека. Ученые в команде Стоу выяснили, что группа Моцарта обошла остальных участников всего на 1 балл по шкале IQ, что и близко не сходилось с данными в 8-9 баллов у Раушер. Разница в 1 балл достаточно мала, чтобы ее можно было объяснить рандомными колебаниями в показателях когнитивных функций или случайными различиями между участниками, распределенными в группы с сонатой, танцевальной музыкой и тишиной. Другие исследователи сообщали об аналогичных выводах. Кеннет Стил, профессор психологии Университета Аппалачи в Северной Каролине, и два его студента в 1997 году решили повторить эксперимент с Моцартом. В качестве тестирования они выбрали задание на воспроизведение цифр. Человек должен удержать в краткосрочной памяти максимально возможное количество цифр, чтобы суметь воспроизвести в прямом либо обратном порядке. Этот тест тесно связан с общим уровнем интеллекта. Чем вы умнее, тем длиннее будет ваша обратная цифровая последовательность. Моцарт на нее не оказал никакого влияния. Через год Стил решил попробовать еще раз, скопировав условия последующего эксперимента Раушер и Шоу от 1995 года, в котором прослушивание произведений Моцарта также продемонстрировало свое влияние. Стил выбрал тест на развертку, а не на воспроизведение цифровой последовательности, но все равно не обнаружил эффекта Моцарта. Через год эти результаты были опубликованы в главном журнале Американского психологического общества Psychological Science под заголовком «Загадка эффекта Моцарта. Невозможность повторения». Само общество выпустило пресс-релиз «Эффект Моцарта развенчан». Правда, заголовок релиза почти сразу изменили на «Эффект Моцарта оспорен», потому что Гордон Шоу пригрозил обществу судом. Впоследствии Стил писал, что действительно ожидал воспроизвести результаты эксперимента Раушер, Шоу и Ки, приступая к своим исследованиям. И правда, ученые редко приступают к работе, рассчитывая на провал. Эксперименты могут оказаться неудачными по целому ряду причин, даже если проверяемая ими теория верна. В данном случае идея о том, что произведения Моцарта повышают когнитивные способности человека, может оказаться верной. При этом любой эксперимент, созданный для ее проверки, может не поспособствовать этому из-за ошибок при подготовке и исполнении, которые не имеют отношения к справедливости теории. Но после неоднократных неудачных попыток обнаружить улучшение когнитивных способностей после прослушивания определенных композиций, Стил сделал вывод, что никакого эффекта Моцарта не существует. Отголоски работы СМИ. Исследования, проведенные Стоу, Стилом и другими учеными, остались в тени, тогда как публикации по мотивам первого эксперимента продолжали влиять на общественное мнение и даже государственную политику. Раушер, к примеру, выступала с речью перед Комитетом Конгресса США. СМИ склонны усиливать значимость выводов, полученных в ходе первого исследования, и активно освещать его, но, как правило, игнорируют все последующие. В этой предвзятости нет ничего удивительного. Все лавры достаются первооткрывателю, а не человеку, который решил взяться за ту же идею пару месяцев спустя или развивать изначальную теорию. Но даже в науке определить значимость исследования нельзя в моменте. Судить об этом будет история, а журналистика, как известно, ее черновик. Когда происходит объявление результатов нового исследования, журналисты и наблюдатели вряд ли скажут: «Не будем об этом писать. Подождем, пока те же итоги подтвердятся еще хотя бы в двух лабораториях». Шансов на подобную сдержанность еще меньше, если речь идет о разрыве показателей IQ в 9 баллов после каких-то 10 минут. Быть первым в освещении такой новости – все равно, что написать заглавную статью о громком уголовном деле. А заметки о том, что результаты эксперимента не подтвердились, отправляются на последние страницы, если вообще упоминаются. Их соседями становятся данные об оправдательных приговорах. В случае с эффектом Моцарта история становилась все более фантастической. Несмотря на то, что все исследования проводились с участием студентов, пошли слухи, будто музыка Моцарта также благотворно влияет на умственные способности детей, младенцев и даже эмбрионов. Обозреватель одной из китайских газет писал: «Согласно западным исследованиям, если мать во время беременности слушает оперу «Коси фан тутте» или «Большую мессу до минор», то вероятность того, что ребенок окажется выше по интеллектуальным способностям, чем его сверстники, возрастает». Социальные психологи Адриан Бангертер и Чип Хис проанализировали массив новостей, посвященных первому исследованию Раушер и Шоу. Они сделали вывод, что в 1993, то есть в год публикации, результаты эксперимента активно тиражировались в прессе, но внимание им было уделено не больше, чем другим важным научным исследованиям, которые были опубликованы в Nature в тот же период времени. Среди них были работы, посвященные шизофрении, орбите Плутона, раку кожи и даже количеству половых партнеров среди мужчин и женщин. Но в последующие 8 лет статья об эффекте Моцарта стала в 10 раз популярнее всех этих исследований. После первых сообщений о них интерес со стороны СМИ резко упал, а вот количество публикаций об эффекте Моцарта только росло. Это явление попало в поле зрения Криса в 1998 году, когда тот писал статью о концепции интеллекта. Восторженная реакция общества на эффект Моцарта отчасти объясняется тем, как этот концепт презентуется в медиа. Многие считают, что IQ-тесты – это излишне упрощенный, произвольный, неточный и даже расистский способ разобраться в том, как работает человеческое познание. И что может быть прекраснее, чем развенчать их преувеличенную важность всего лишь 10 минутами прослушивания музыки? Реакция экспертов по когнитивным функциям на эффект Моцарта была неоднозначной. Крис обратил внимание на тот факт, что неудачных попыток повторить результаты Раушер и Шоу становилось все больше. А почти все выводы об успешности поступали как раз от этой команды ученых, но не от независимых исследователей. В науке, когда лишь одна или буквально несколько лабораторий могут выявить существование определенного явления, а другим это не удается, яркий пример – кейс с холодным термоядерным синтезом. Ученые и скептики начинают сомневаться в его существовании. И что верно в случае с эффектом Моцарта? Он реален или это всего лишь миф? Крис решил провести мета-анализ, статистическую процедуру, при которой все исследования по одной теме объединяются в общую концепцию ради выявления наиболее точного ответа. Чтобы понять ценность мета-анализа, можно провести аналогию с классической игрой по угадыванию количества конфет в банке. Она уже упоминалась в третьей главе книги. Если большая группа людей захочет вывести максимально точную коллективную оценку, то лучший способ сделать это – каждому члену команды высказать свое предположение в частном порядке, а потом усреднить полученные показатели. Мало вероятно, что точным окажется предположение отдельного индивида, но оно с равной вероятностью будет завышенным или заниженным. Значит, Если вы рассчитаете среднее значение, излишне высокие оценки уравновесят те, что оказались слишком низкими, а конечная оценка фактического количества конфет будет в достаточной степени точной. Тот же принцип используется и в научной среде. Каждое отдельно взятое исследование может быть подвержено случайным отклонениям и ошибкам, что приводит к искажению результатов и, следовательно, неточностям при оценке явления. В случае с эффектом Моцарта, при попытке подсчитать, как сильно увеличится ваш IQ. Но при усреднении результатов сразу нескольких исследований эти рандомные неточности, которые приводят к завышенной или заниженной оценке, также чаще всего взаимоуничтожаются, и общая картина становится более объективной. Поскольку в основе метаанализа лежат выводы всех релевантных исследований, один запомнившийся или отдельно распиаренный результат, как в случае со статьей Раушер и Шоу, не окажет излишнего влияния. Прочесав научные журналы в поисках экспериментов, аналогичных первоначальному, Крис обратил внимание на одну закономерность. Все последующие исследования, кроме публикации Стила в Psychological Science, вышли в журналах, которые большая часть ученых не читает, а многие не знают об их существовании в принципе. Он написал авторам многих статей и запросил дополнительные данные, важные для оценки результатов. Всего в рецензируемых научных журналах обнаружилось 16 экспериментов, включая оригинальный, посвященных эффекту Моцарта. Все ученые включали одну и ту же сонату и сравнивали ее влияние с тишиной, аффирмациями на успокоение или с обоими условиями сразу. В случае с каждым экспериментом Крис подсчитал разницу в результатах между участниками, послушавшими Моцарта, и остальными. По сравнению с тишиной, музыка Моцарта повышала IQ на 1,4 балла, что составляет лишь 1/6 от показателей Раушер и Шоу. В экспериментах, где соната сравнивалась с успокаивающими фразами, Моцарт добавил 3 балла к уровню IQ. Это примерно треть от того, что сообщалось в первоначальной статье. Но этот показатель удвоился в сравнении с парой «Моцарт и тишина». Такое небольшое преимущество можно обосновать. Релаксация помогает снизить уровень тревожности и перевозбуждения. Но состояние расслабленности – не лучший помощник при решении сложных IQ-тестов. Чрезмерная тревога, разумеется, тоже не принесет пользы. Как и везде, в этом случае нужна золотая середина. По сравнению с аффирмациями, сидение в тишине, вероятно, имеет схожий эффект, но более слабый. Без внешней стимуляции разум начинает блуждать, а это не слишком помогает настроиться на продуктивную работу. Крис пришел к выводу, что эффект Моцарта вполне вероятно не имеет ничего общего с положительным влиянием музыки. Не исключено, что это не Моцарт делает вас умнее, а сидение в тишине и релаксация глупее. С этой точки зрения композиции Моцарта стали контрольным условием, напоминающий общий уровень ментальной стимуляции, с которым мы имеем дело в повседневной жизни. А тишина и успокоение – своего рода лекарства, снижающие когнитивные функции. Так или иначе, никакой эффект Моцарта объяснять не приходится. Некоторые исследования не вошли в метаанализ, поскольку в них отсутствовали определенные переменные – период тишины или прослушивания успокоительных речей. Однако они позволили найти еще одно объяснение потенциальному эффекту Моцарта. В одном из таких исследований британка Сьюзен Халлам вместе с BBC провела масштабный эксперимент. Участие в нем приняли более 8000 детей из 200 школ Соединенного Королевства. Дети слушали одну из трех записей – струнный квинтет Моцарта, дискуссию о проведении научных экспериментов или три популярные песни – «Country House» группы Blur, Return of the Mac Марка Моррисона и Stepping Stone группы P.J. & Duncan. После этого школьники должны были выполнить ряд когнитивных тестов, аналогичных тем, которые попали в исследование Раушер. Дети, которым включили музыку, справились с заданиями лучше всех. Между теми, кто слушал Моцарта и научные споры, разницы в показателях не было. Статья, в которой были описаны выводы эксперимента, получила шуточное название «Эффект блёр» или «Эффект помутнения». Еще одно исследование, проведенное Кристин Нант и Гленном Шелленбергом в Университете Торонто, также не выявило разницы в выполнении когнитивных тестов. Участники слушали либо Моцарта, либо короткий рассказ Стивена Кинга «Последняя ступенька». Но если испытуемым нравилось то, что они слушали, то их результаты улучшались. Самое разумное объяснение этому выводу, как и эффекту помутнения, заключается в том, что прослушивание нравящейся вам записи также улучшает настроение, а это помогает в определенной степени повысить свою результативность при выполнении IQ-тестов. Этот эффект не имеет ничего общего с повышением непосредственно уровня интеллекта. Крис представил результаты своего мета-анализа журналу Nature, в котором в 1993 году было опубликовано первоначальное исследование. Он не рассчитывал, что редакторы примут их, поскольку его вывод, что любые незначительные преимущества, если они вообще существуют, объясняются перевозбуждением и хорошим настроением, а не особенностями произведений Моцарта, может быть воспринят как намек на ошибочность решения журнала опубликовать первую статью. К его удивлению и восторгу, данные метаанализа были опубликованы в августе 1999 года вместе с еще одним сообщением о неудачной попытке Кеннета Стила и его коллег воспроизвести эффект Моцарта. Раушер дали возможность предоставить ответ, и Nature осветил этот обмен мнениями в своем еженедельном пресс-бюллетене. Пресса не могла остаться в стороне от драки, даже если речь шла об уравновешенных ученых. Ведущие программ на CNN, CBS и NBC звали Криса на интервью. Раушер и Стил дебатировали на шоу Today. Мэтт Лауэр выступил в качестве ведущего. Статья Криса даже попала в один из эпизодов шоу «Penn and Teller – Bullshit» с потрясающим названием «Детская чушь». Теперь вспомните об анализе публикаций, которые провели Адриан Бангертер и Чип Хиз. Они выявили всплеск активности при освещении эффекта Моцарта в 1999 году, что совпадало по времени с выходом этих самых статей в Nature, а затем все снова затихло. Значит ли это, что метаанализ Криса, а также выводы Стила и Шелленберга, окончательно развенчали миф об этом эффекте? И да, и нет. Бангертер и Хиз обнаружили, что статьи, в которых рассказывается об улучшении когнитивных способностей взрослого человека после прослушивания музыки Моцарта, действительно встречаются все реже. Но им на смену пришли публикации, в которых фигурировали ложные заявления, будто композиции Моцарта делают младенцев умнее. Этот тренд был запущен всего через год после публикации первоначального исследования Раушер и Шоу. Напомним еще раз, ни один из экспериментов по изучению этого эффекта ни разу не проводился на маленьких детях. В 2009 году, через 10 лет после публикации метаанализа Криса, мы провели опрос среди 1500 взрослых респондентов по всей стране. Выяснилось, что 40% людей согласны со следующим утверждением. Музыка Моцарта улучшает интеллектуальные способности человека. Большинство предпочли не согласиться, но хочется подчеркнуть, что в научном сообществе доказательств в поддержку этого тезиса не существует вообще. В идеале практически все усомнились бы в правдивости этой идеи, как наверняка усомнились бы в случае с предположением «женщины в среднем выше мужчин». В эффект Моцарта по-прежнему верит огромное количество людей. Эрик Манджини наверняка тоже верил, когда в 2007 году распорядился фоново включать классическую музыку на тренировках Нью-Йорк Джетс. Пока у каждого из нас не родился первенец, мы и не догадывались, насколько глубоко миф о влиянии Моцарта на младенцев проник в индустрию детских товаров. Умные, образованные друзья присылали нам игрушки с режимом воспроизведения сочинений известного композитора. И это было не сторонним эффектом, а рутинной чертой. В 1997 году, то есть на волне первого всплеска шумихи по эффекту Моцарта, появилась компания Baby Einstein, основанная в подвальном помещении с капиталом в $5000. К 2001 году она стоила уже $25 миллионов и стала очередным приобретением компании Disney. Название дисков «Моцарт для малышей», «Эйнштейн для малышей», «Ван Гог для малышей» как бы подразумевали, что просмотр содержимого с большей вероятностью превратит ребенка в гения, а не в обычную серость. Рынок видеоматериалов для младенцев – это огромный бизнес с оборотом в $100 миллионов ежегодно. И это при том, что Американская академия педиатрии в принципе рекомендует детям до 2 лет не смотреть телевизор и различные ролики. Исследовательская группа под руководством Фредерика Циммермана, педиатра из Университета Вашингтона, попыталась проверить влияние продуктов, вдохновленных эффектом Моцарта, на когнитивные способности детей. Ученые провели телефонный опрос родителей детей в возрасте до 2 лет в штатах Вашингтон и Монтана. Каждый участник ответил на ряд вопросов о том, сколько времени их ребенок тратит на просмотр образовательных передач, фильмов и других медиапродуктов, причем детские были выделены в отдельную категорию. Затем родителей спрашивали, понимают ли их дети, либо, возможно, используют в речи некоторые из 90 слов, обычно встречающихся в словарном запасе детей младшего возраста. Для младенцев возраст от 8 до 16 месяцев, и малышей – возраст от 17 до 24 месяцев. Были составлены отдельные списки слов, поэтому исследователи рассматривали эти группы индивидуально. У младенцев с каждым новым часом просмотра детских видеоматериалов на ежедневной основе словарный запас оказывался ниже на 8%. У детей постарше существенную связь выявить не удалось. Если вы научились сопротивляться иллюзии причинности, которой была посвящена предыдущая глава, то обратите внимание, что это всего лишь корреляционное исследование. Ученые не могли случайным образом заставить одних детей смотреть видео, а других не смотреть. Поэтому заголовок «Просмотр детских DVD-дисков снижает интеллект вашего ребенка» не обоснован. Возможно, дело вообще в семейном окружении. В своем статистическом анализе Циммерман и его коллеги учли некоторые из наиболее вероятных факторов, которые могли выделить детей, смотрящих детские ролики, на фоне сверстников. Какой уровень образования у родителей, как часто родители читают вслух, сколько времени тратится детьми на просмотр других видеоматериалов, в какой компании проходит просмотр и так далее. Даже с учетом всех этих факторов, связь между использованием DVD-дисков и меньшим словарным запасом по-прежнему прослеживалась. В этом исследовании нельзя однозначно выявить причинно-следственную связь, но оно определенно не потворствует убеждению, что просмотр видеоматериалов или прослушивание композиций Моцарта улучшает когнитивные функции. Представители компании Disney довольно резко отреагировали на выход публикации от группы Циммермана, что неудивительно. Корпорация зарабатывала на бренде Baby Einstein $200 миллионов ежегодно. Генеральный директор компании Роберт Айгер подверг исследование публичной критике, назвав его дефектным за то, что ученые не учли разницу в детских DVD, выпущенных различными производителями. Таким образом, он как бы намекнул, что чьи-то диски, возможно, ухудшают словарный запас детей, но уж точно не продукция Disney. Официальный представитель корпорации подверг нападкам высказывание одного из соавторов Циммермана. Тот заявил в интервью, что исследование выявило вред, причиняемый детям. В целом, правда была на стороне Disney. Мы уже отметили, что исследование являлось корреляционным и причинно-следственную связь выстроить не удалось. Так что, строго говоря, никакого вреда ученые не нашли. Однако, к сожалению, представитель Disney также не справился с попыткой сохранить научную объективность и выдвинул еще более ошибочный аргумент. Продукты линейки Baby Einstein получили широкое признание, и при правильном использовании они благотворно влияют на здоровье малышей и их счастливый настрой. Получилось так, будто продукт однозначно полезен для детей по причине широкого признания, прежде всего со стороны родителей, которым понравится все, что поможет на пару минут успокоить кричащего младенца, и которые с радостью поверят, что товар, на который они с благими намерениями потратили деньги, положительно повлияет на развитие ребенка. Представитель Disney не привел никаких доказательств, корреляционных или причинных, в защиту своей идеи о том, будто надлежащее использование DVD-дисков для детей приносит пользу. Да и эксперимент Эрика Манджини с Моцартом тоже оказался неудачным. В 2006 году его команда одержала 10 побед и потерпела 6 поражений, выйдя в плей-офф. В следующем сезоне он добавил к тренировкам сопровождение в виде классической музыки, и соотношение побед 4 и поражений 12 изменилось. Манджини продержался на посту главного тренера Нью-Йорк Джетс еще год, а затем был отправлен в отставку. Какие тайны сокрыты? Почему же эффект Моцарта был с такой готовностью воспринят общественностью? Почему такое количество родителей ринулось скупать диски с классической музыкой для новорожденных и DVD-фильмы для малышей постарше? Почему люди так охотно верят, что мелодии и видеоролики помогут им без особых усилий повысить IQ своего ребенка? Эффект Моцарта мастерски задействует иллюзию потенциала. Каждому хочется стать чуточку умнее, и эффект Моцарта убеждает нас в том, что это возможно. Достаточно слушать классическую музыку. Под заголовок англоязычной версии книги Дона Кэмпбелла «Эффект Моцарта» напрямую апеллирует к иллюзии. Как раскрыть силу музыки для исцеления тела, укрепления разума и высвобождения творческого духа? Мы уже упоминали, что 40% людей все еще верят в реальность этого эффекта, хотя научные доказательства говорят об обратном. Если вы считаете, что это всего лишь глупое, не особенно важное заблуждение, задумайтесь о потенциальных последствиях. Родители, придерживающиеся этого мнения, могут считать, что делают для своих детей все возможное, усаживая малышей перед экраном или включая им мелодии вместо того, чтобы взаимодействовать напрямую и общаться. Их примеру могут последовать ясельные учреждения и детские сады, школы и другие учреждения. Такая блажь, как воспроизведение композиции Моцарта, может заменить собой куда более полезные практики, которые по-настоящему способствуют развитию социальных и интеллектуальных навыков ребенка. Другими словами, вера родителей в эффект Моцарта может привести к тому, что дети вырастут менее развитыми, чем в среде без влияния этого феномена. Именно такое предположение выдвинул Циммерман и его коллеги в своем исследовании. Если такое количество людей продолжает верить в неподтвержденный наукой эффект, то что делать с прочими убеждениями в наличии скрытых умственных способностей, которые не подвергаются столь же суровой критике? Мы провели телефонный опрос среди граждан по всей стране, в котором задали несколько вопросов, касающихся других проявлений иллюзии потенциала. 61% респондентов согласились с тем, что гипноз может помочь свидетелям более точно вспомнить детали преступления. Сама мысль о том, что гипноз вводит мозг в особое состояние, при котором возможности памяти значительно увеличиваются, основана на вере в неразблокированный потенциал человека. Разумеется, это не так. Люди под гипнозом действительно генерируют больше воспоминаний, чем в обычном состоянии. Но эти описания могут с равной степенью вероятности быть правдивыми или ложными. Гипноз заставляет выдавать больший объем информации, но она не обязательно является точной. Возможно, именно вера людей в силу гипноза побуждает вспоминать детали. Если люди верят, что в загипнотизированном состоянии их память улучшится, то будут усерднее пытаться оправдать это ожидание. К сожалению, нельзя точно оценить правдивость воспоминаний человека под гипнозом. Кроме, разумеется, тех случаев, когда мы точно знаем, что конкретно эта персона должна знать и помнить. А если нам известна эта информация, тогда для чего вообще гипноз? 72% респондентов согласились с тем, что большинство людей использует лишь 10% возможностей своего мозга. Это странное убеждение, которое стало штампом в рекламе, книгах по самопомощи и комедийных скетчах, существует уже настолько давно, что некоторые психологи проводили полноценные исторические исследования, пытаясь выяснить его происхождение. В некотором смысле это чистейшее проявление иллюзии потенциала. Раз мы используем всего 10% собственного мозга, значит, остальные 90% так и ждут, пока мы до них доберемся. Осталось только понять, как это сделать. К этому утверждению столько вопросов, что мы даже не знаем, с чего начать. По аналогии с тем, как некоторые законы невозможно применить на практике из-за неточных формулировок, это заявление стоило бы признать недействительным ввиду неясности. Во-первых, не существует единого достоверного способа измерить возможности мозга или определить, какой их процент задействуется человеком. Во-вторых, если ткани мозга долгое время остаются неактивными, это свидетельствует об их смерти. Соответственно, если бы мы пользовались лишь 10% мозга, это число можно было бы увеличить только в случае магического исцеления или трансплантации. Наконец, у нас нет никаких оснований подозревать, что эволюция или некий мудрый творец подарила нам орган, являющийся на 90% неэффективным. Мозг крупных размеров потенциально опасен для выживания человека как биологического вида. Ему требуется соответствующих параметров голова, которая может не пройти через родовой канал, угрожая жизням матери и младенца. Если бы мы использовали лишь часть своего мозга, то в результате естественного отбора он бы уже давно усох. 10-процентный миф возник задолго до появления таких методов визуализации мозга, как магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография. Но неправильное понимание исследований в области нейронаук может позволить ему укрепиться еще сильнее. На картинках с изображением мозговой активности, мозговое порно, которые фигурируют в статьях о новейших исследованиях, большие участки закрашены темным цветом, не подсвечены разными цветами. Вот только цветовые пятна не отображают активные зоны мозга, а обозначают те из них, в которых активность выше при определенной ситуации или в конкретной группе испытуемых в сравнении с типичными условиями. У человека, не имеющего нейрологических отличий, всегда работает весь мозг, даже темные участки. По крайней мере, он находится на исходном уровне активности. Выполнение любого задания вызовет активность нескольких областей мозга одновременно. Поэтому нет никакого смысла рассуждать о том, чтобы работать большей частью мозга. Это не поможет избавляться от влияния повседневных иллюзий. 65% респондентов, как оказалось, верят, что человек может почувствовать на своем затылке пристальный взгляд другого индивида, стоящего позади. Было бы неплохо, конечно, иметь возможность осязать людей одними лишь глазами. Но, увы, зрительная система не испускает никаких лучей, а на голове отсутствуют рецепторы, способные уловить такие взгляды. В основе этого заблуждения лежит идея о том, что люди обладают скрытыми, ранее неизученными способностями к восприятию, которые действуют независимо от традиционных органов чувств. И именно это шестое чувство оказывается весьма полезным. Подобное убеждение в настоящее время полностью опровергнуто наукой. Выдающийся психолог Эдвард Титченер писал в журнале Science: «Я проверил это с помощью серии лабораторных экспериментов с участием испытуемых, которые отметили свою чрезвычайную восприимчивость к пристальным взглядам и даже способность заставлять людей оборачиваться. Эксперименты неизменно давали отрицательный результат. Мы не можем убедить людей развернуться, лишь посмотрев на них, и не можем определить, смотрит ли на нас кто-то еще, пока сами на них не взглянем. Почему люди вообще верят в экстрасенсорное восприятие? Случаи, когда мы обернулись и увидели человека за спиной, запоминаются лучше, чем те, когда мы обернулись, а за спиной оказалось пусто. Так же плохо откладываются в памяти те моменты, когда кто-то стоял сзади, но мы не обратили внимания на этого человека, не говоря уже о ситуациях, когда и замечать-то было некого, но мы и не заметили. Вспомните пятую главу. Мы склонны видеть причинно-следственную связь там, где последовательность событий похожа на единый нарратив. Если вы бросите на человека взгляд, а он через секунду начнет поворачиваться, иллюзия причинности заставит вас поверить в то, что именно вы убедили его повернуться, хотя это не так. А когда мы сами додумываем причины, событие запоминается с большей степенью вероятности. Титченеру с самого начала было абсолютно очевидно, что люди не чувствуют на себе взгляды окружающих. И потому он посчитал нужным объяснить, для чего вообще задумал провести подобное исследование, развенчивающее миф. Он отметил, что эксперименты позволяют переломить влияние предрассудка, глубоко и прочно укоренившегося в сознании масс. Он был абсолютно прав касательно распространенности веры в шестое чувство. К сожалению, попытки Титченера искоренить это заблуждение при помощи экспериментов провалились. Миф о способности ощутить на себе взгляд другого человека оказался на удивление живучим, если учесть, что статья Титченера в журнале Science вышла в 1898 году.